Ая поднялась на ноги и, кутаясь в одеяло, неслышно двинулась из комнаты. Она надеялась, что в соседнем закутке отыщется хоть какая-то одежда. Увы, там ничего не нашлось, кроме пары спальников и консервной банки, из которой торчал горящий фитилек. Так вот, откуда такой красивый тихий свет. И тени по стенам прыгают. Девушка переступила закоченевшими ногами на ледяном полу и пошла дальше, туда, откуда доносились голоса людей. Людей было много, человек 7, не меньше. Но говорили спокойно и даже смеялись. И все равно страшно. Ая закуталась поплотнее в одеяло и вышла в узкий коридор. Длиной он был в несколько шагов и вел в комнату, из которой лился более яркий свет. На пороге пришлось замереть. Удивление не позволило идти дальше. Взгляду предстал просторный зал, в центре которого возвышался стол. Лист пластика, брошенный на кирпичные ножки. А вокруг него, на скамьях, собранных из чего придется, сидели... В интернате на лечении Ая много читала. Первое время от голографии становилось плохо, и тогда ей принесли старую плоскостную читалку. Ей нравилось. Проглатывала по 2-3 книги за день. Делать-то больше нечего. А когда голова болеть перестала, разрешили даже смотреть мультфильмы и старые киношки, все на той же древней плоскостной штуковине. Поэтому сейчас девушка замерла в ужасе. За столом собралась очень странная компания. Молодой вертлявый мужчина в ярко-красном комбинезоне. Девушка в наряде индианки. Худенький мальчишка в зеленой курточке и зеленой шапочке. Дама с элегантной прической, облаченная в пышное платье и кокетливую шляпку. Длинноволосый парень в черной сутане, а еще красавица в ярком цыганском наряде и уже встреченная ранее Айей Алиса в синем платье и белом передничке. Там были и другие столь же странно одетые люди, но девушка не успела их рассмотреть, поскольку увидела того, на ком, собственно, и остановился, споткнувшись ее взгляд. Все вдруг как-то замедлилось. Медленно Айя повернула голову в сторону двери, которая, вероятно, вела то ли на улицу, то ли в подъезд разрушенной многоэтажки, то ли в подвал, то ли хрен знает куда, главное, подальше отсюда. Так же медленно девушка сделала шаг к выходу. А парень в сутане, увидев это, плавно, будто в замедленной съемке, начал подниматься с места. Следом за ним начала вскакивать и леди в шляпке. Но Айя смотрела только на того, кто сидел рядом с Алисой. А он смотрел на Айю. И тоже медленно поднимался на ноги. Девушка вдруг до крайности остро осознала, надо бежать. И пока люди, собравшиеся за столом, поворачивались в ее сторону, Айя безуспешно пыталась преодолеть вязкое, неимоверно растянувшееся время и заставить неторопливое, неловкое тело мчаться прочь от мужчины, который этим утром вскрыл циркулярной пилой человека. А потом вдруг будто что-то в пространстве лопнуло, и девушка во весь дух понеслась к двери. Священник бросился на перерез, тогда как дама в шляпке предостерегающе воскликнула: «Осторожнее, рана опять кровить начнет!» Сразу после этого Айя наступила на угол одеяла, заменявшего ей одежду, споткнулась и растянулась во весь рост. А уже на полу с тоской и ужасом поняла, что куда ей, собственно, бежать? Голый, босой, с кое-как зажившей раной в боку, без оружия, без денег и с такой кодлой чокнутых преследователей на хвосте. К сожалению, инстинкты с рассудком не очень дружат. Поэтому девушка предприняла последнюю отчаянную и совершенно идиотскую попытку спастись. Начала отползать от убийцы Дока, пока не уперлась лопатками в стену. Одеяло при этом стискивало так, словно оно и вправду могло защитить от кровавого психопата, который смотрел на Айю, твою мать, с узнаванием смотрел.